Глава 4. «Есть ли Бог с нами?» Потемкин, расставшись с Прошкой, завернул в иную сторону, в сечь запорожскую, в Курень Кущевский. Въехав на двор Коша, он дважды произнес, словно понукая лошадь, «Пугу-пугу, пугу-пугу!» Это служило паролем. «Пугу-пугу!» — окликнули его, но уже вопросительно. На что Потемкин отвечал по всем правилам сечи: «Пугу, казак-слугу, а зовусь Грицко Нечеса. Заводи коня в клуню, будь товарищем нашим». Неясно, что делал Потемкин в запорожской сечи. Может быть, ничего не делал, признавая и такой род занятий. А чуть повеяло весной, он счел отпуск законченным и отъехал к армии. Его удивило множество кордонов и карантинов. Смоленск и Москва отгородились от чумы шлагбаумами и кострами, бочками с дегтем и уксусом. На постоялых дворах люди говорили полушепотом, будто в присутствии покойника. Смерть гуляла рядом, но Потемкин, верный языческому фатализму, манкировал правилами, ел, что хотел, пил, где придется. Румянцев был в Яссах. Дунайская армия держала фронт самый решающий, от усилий которого зависела судьба мира. Фельдмаршал спросил, что в сечи. Потемкин отвечал в том духе, что в сечи нет связей семейных, нет общественных, оттого не может быть прочных связей не только с Россией, но даже с Украиной. В сенях штаба он обратил внимание на офицеров, сидевших на полу, закованных в цепи, и спросил Румянцева, кто такие. «Журжу сдали. Завтра их расстреляем». Даже из краткой беседы с фельдмаршалом Григорий Александрович понял — компания не ладится. Пожалуй, она великой не станет, ибо Румянцев имел нервную оглядку на свои тылы, ощущая угрозу сзади, со стороны Австрии, которая выстраивала на рубежах военные поселения. Фельдмаршал признался честно: «Пока у нас нет флотилии на Дунае, нам и думать нечего, чтобы эту прорву форсировать всею армией. Без кораблей тошно». Потемкин получил от него «Карвалант» — летучий корпус, с которым отправился в Краевский банат на границу с Венгрией, готовый отбить любое нападение австрийцев. Вскоре князь Репнин привел свои дивизии в Турну, подчинив себе «Карвалант» Потемкина. Николай Васильевич сообщил, что турки освобождают Обрезского. Это хороший признак. Но, осмотрев Турну, князь нашел крепость прочной и отступил, приказав ретироваться и Потемкину. Но время ретирады тот проспал, а когда проснулся, турки сделали нападение. С 5000 сабель «Карвалант» выдержал натиск 20000. 3 дня подряд бились насмерть, резались саблями, и Потемкин вышел победителем. Отходя, он спалил дотла несколько магазинов и потопил вражеские корабли, завершив партизанский рейд у стен Силистрии. «Кажется, я начинаю понимать войну», — сказал он себе. Но едва добрался до Яс, свалился замертво. Лекарь Гензель поставил диагноз «чума». Потемкин услуги врачей отверг, доверясь ординарцам своим, запорожцам, Пискуну и Самодрыге. «Лечите, братцы, как в кошах лечит». Была уже промозглая осень. Запорожцы раздели Грицко Нечесу, вывели на двор и стали окатывать из ведер ледяною водой. Утром давали чарку водки с порохом и золою, вечером поили водкой с лошадиной мочой, и чумы не стало. Тут Потемкин возликовал: «Тех бы лекарей перевешать всех, яко псов». За годы войны сложилось главное качество Потемкина. Надменный в общении с высшими, он был душевно добр и неизменно покладист со всеми людьми, стоящими ниже его. Таким он и останется навсегда, до самой смерти. Румянцев испытывал тревогу не напрасно. Когда граф Орлов-Чесменский проезжал через Вену, он исполнил личное поручение Панина, ознакомив двор Габсбургов с русским проектом мирного договора. Получив такой документ в руки, Мария Терезия сразу собрала войска в Трансильвании, чтобы совместно с турками выступить против России. Императрица сказала сыну Иосифу II, что русский проект будущего мира с Турцией она швырнет в Сераль как бомбу. Ее посол Тугут вручил проект султану турецкому. «Русская кралица сошла с ума!» — разбушевался Мустафа III. «Разве Черное море не взбурлит кипятком, появись там корабли гиуров? С чего московы взяли, будто мы уйдем из Крыма, как шумные гости с веселого пира? Мы еще вернемся в Кафу. Моя власть всюду там, где высятся минареты наших мечетей». Графиня Дюбари прогнала Шуазели не кстати. И Кауниц тосковал, ибо герцог Эгильон более полугода не отвечал на его письма. Скрупулезно проанализировав обстановку, Кауниц осмелел. «Я не нашел в короле Пруссии ничего дурного, но и не обнаружил ничего хорошего. А мы, кажется, пошли на поводу этого старого интригана», — доложил он Марии Терезии. «Еще не поздно сделать шаг назад, обратясь от Фридриха к Мустафе Третьему. Восток реален. Русские в Крыму и на Дунае — это приводит меня в яростное содрогание». «Меня тоже», — прослезилась маменька. «Не пришло ли уже время набить наши сундуки пополнее?» Тугут получил новые инструкции. «Австрия поможет Турции одолеть Россию, султан вернет себе Крым. В залог этой неугасимой дружбы Мустафа III должен уплатить Марии Терезии 12 миллионов флоринов». Турки клюнули на эту приманку и торопливо привезли в Землин первые 3 миллиона задаток. При этом они нижайше просили австрийцев как можно скорее ратифицировать договор. Кауниц снова навестил императрицу. «Если деньги попали в наши сундуки, — рассудила Мария Терезия, — так зачем спешить с ратификацией? Договор наш абсолютно тайный, а значит, Мустафа не станет трезвонить по Европе, что мы его обокрали. Не таковы сейчас дела Сераля, чтобы он полез в драку с нами из-за каких-то 3 миллионов». Кауниц заметил, что Мустафа, собирая для них флорины, пустил в переплавку золотую посуду и заставил своих жен отдать все свои кольца, аграфы, браслеты и серьги. «У него голова болит о своих женах, а мне всегда надо помнить о своих детях», — отвечала Мария Терезия. Выходя из ее кабинета, канцлер торжественно заверил придворных, что Австрия останется верна своей миролюбивой политике. «Мы заставим Россию убраться на те рубежи, с которых она начала эту войну. Мы накажем и поляков за их строптивый характер. Кроме того, Вена рано осушила слезы. Мы еще не смирились с потерей нашей Силезии». Силезию, крупный промышленный район, они потеряли еще в 1742 году. «Немецкая река Дунай, — плотоядно бормотал Кауниц, — издревле течет в русле германской истории. Нам нужна еще Висла. Австрия по горло сыта этой славянщиной. Довольно уступок. Мы никогда не откажемся от своих заветов». Каждый день отныне доставлял ему радость. «Ваше Величество», — обрадовал канцлер императрицу, — «Бог снова заодно с нами. Имею очень приятные сообщения. Россия вымирает от чумы, а Яицкое войско охвачено восстанием. Мария Терезия, хлопнув в ладоши, ответила: «Если Бог с нами, то кто против нас? Пусть эти русские, зараженные схизмой, перемрут все до единого».